Таким образом, первая попытка исполнить то, что вполне могло бы стать для меня совершенно новой формой служебных обязанностей, закончилась весьма обескураживающе, и даже настолько обескураживающе, что, признаюсь, я больше не отваживался на попытки такого рода. Однако же меня гнетут опасения, вдруг мистер Фарадей недоволен реакцией с моей стороны на его подтрунивание. А то, что в последнее время они участились, можно даже воспринимать как настойчивое его стремление, вопреки всему, добиться от меня подыгрывания в нужном духе. Как бы там ни было, но после той первой остроты, касаемо цыган, я ни разу не сумел быстро найтись другой. В наши дни такие затруднения тем более удручают, что нет возможности обсудить их и обменяться взглядами с коллегами по профессии, как бывало в свое время. Не так уж давно, если возникали похожие сомнения относительно своих обязанностей, можно было успокаивать себя мыслью о том, что в скорости кто-нибудь из уважаемых коллег обязательно прибудет в Дарлингтон-холл со своим хозяином, и мы основательно обсудим это дело. Ну и, конечно, во времена лорда Дарлингтона, когда дамы и господа гостевали у нас по много дней кряду, было нетрудно достигнуть с пребывающими коллегами полного взаимопонимания. Воистину, в те хлопотные дни у нас в Лакейской часто собирался самый цвет нашей профессии со всей Англии, и за беседами мы, бывало, просиживали у пылающего камина далеко за полночь. Уверяю вас, если бы вы появились в Лакейской в один из таких вечеров, вы бы услышали не просто сплетни, а, скорее всего, стали бы свидетелем споров о великих делах, которыми наверху были заняты наши хозяева, или о важных событиях, о которых писали газеты. И, разумеется, мы были бы поглощены, как то пристало коллегам по службе на всякой жизненной стезе, всесторонним обсуждением чисто профессиональных проблем. Порой, естественно, мнения резко расходились, но большей частью среди нас царил дух глубокого взаимного уважения. Чтобы вы лучше представили себе атмосферу таких собраний, упомяну, скажем, о том, что среди их постоянных участников были мистер Гарри Грэм, дворецкий камердинер сэра Джеймса Чемберса, мистер Джон Доналдс, камердинер мистера Сиднея Диккенсона и им подобные. Бывали и другие лица, вероятно, не столь видные, однако они вносили в компанию оживление, что и делало их приезд событием достопамятным. К примеру, мистер Уилкинсон, дворецкий камердинер мистера Джона Кэмпбелла, известный тем, что блестяще изображал выдающихся джентльменов. Мистер Дэвидсон из Истерли-хауса. Он, бывало, отстаивал свою точку зрения с таким пылом, что человек посторонний мог даже испугаться, но во всех прочих отношениях располагал к себе простотой и благожелательностью. Мистер Герман, камердинер мистера Джона Генри Питерса. Его крайние взгляды всегда вызывали на спор, однако же нельзя было не полюбить его за характерный, утробный смех и йоркширское обаяние. И это далеко не все. В те дни среди людей нашей профессии при всех незначительных расхождениях в подходах царило доброе товарищество. В основе своей все мы, образно говоря, были слеплены из одного теста. Теперь совсем не то. Если редкий гость берет с собой слугу, последний, скорее всего, оказывается человеком приезжим. Таким не о чем говорить, разве что о футболе. А вечера он предпочитает коротать не в Лакейской у камина, а за выпивкой в гербе пахаря, или даже, что встречается нынче все чаще, в звездном подворье. Я вот упомянул мистера Грэма, дворецкого камердинера сэра Джеймса Чемберса. Могу сообщить, что месяца два назад меня порадовало известие о предстоящем приезде в Дарлингтон-холл сэра Джеймса. Я с нетерпением ждал этого не только потому, что гости лорда Дарлингтона крайне редко бывают гостями теперешнего хозяина. Окружение мистера Фарадея, понятно, совсем иное, чем окружение его светлости. Но еще и по той причине, что предполагал, мистер Грэм будет сопровождать сэра Джеймса, как в доброе старое время. Я смогу обсудить с ним проблему подыгрывания. Поэтому я был и удивлен, и огорчен, узнав накануне приезда сэра Джеймса, что тот прибывает один. Больше того, за время пребывания сэра Джеймса в доме я пришел к выводу, что мистер Грэм уже не находится в услужении у сэра Джеймса, каковой вообще не держит теперь постоянной прислуги. Мне хотелось узнать о судьбе мистера Грэма, ибо хотя мы и не были близко знакомы, однако, я бы сказал, прекрасно ладили при встречах. К сожалению, обстоятельства сложились так, что разузнать о нем мне не выпало подходящего случая. Должен признаться, я несколько огорчился, ибо надеялся потолковать с ним о проблеме подыгрывания. Однако возвратимся к нашему повествованию. Как я уже говорил, вчера мне пришлось пережить в гостиной несколько неприятных минут, пока мистер Фарадей надо мной подтрунивал. В ответ я, как обычно, улыбался, не широко, но ровно настолько, чтобы показать, что на свой лад принимаю участие в шутке, отношусь к ней так же добродушно, как и сам хозяин. В то же время я ждал, даст ли мистер Фарадей разрешение на поездку. Как я и предполагал, разрешение было милостиво дано, и довольно быстро. Больше того, мистер Фарадей был настолько любезен, что вспомнил и подтвердил свое щедрое предложение оплатить бензин. Итак, сейчас я не вижу разумных оснований к тому, чтобы отказаться от автопоездки в западное графство. Разумеется, надо будет написать мисс Кентон и уведомить, что по пути я мог бы к ней завернуть. Предстоит также решить вопрос о костюмах. Понадобится утрясти еще кое-что в связи с надзором за домом на время моего отсутствия. При всем том, я не вижу, однако, серьезных причин отказываться от этой поездки.